считанные минуты Рейстлин закончил заклинание, и неожиданно для всех комната озарилась радужными сполохами ослепительного света, а тишину разорвал трескучий гром. Фистандантиус вздрогнул, и хищная ухмылка вмиг исчезла с его лица. Остальные ученики дружно ахнули. «Как тебе удалось разрушить охраняющее заклятие?» — хрипло спросил Фистандантиус. «Что это за странное колдовство?» Вместо ответа Рейстлин слегка приоткрыл ладони. В руках у него оказался небольшой сгусток голубовато-зеленого огня, от которого и исходил этот слепящий свет. Никто из присутствующих, в том числе и сам Фистандантиус, не могли смотреть на него прямо, не щуря при этом глаз. Насладившись произведенным эффектом, Рейстлин вновь ухмыльнулся и хлопнул в ладоши. Сияние погасло, и учебная комната снова погрузилась в тишину. Фистандантиус медленно встал, и ученики в страхе замерли. Ярость клубилась вокруг древнего мага, словно огненная корона при солнечном затмении. Он шагнул к дерзкому послушнику. Рейстлин не дрогнул. Он стоял совершенно неподвижно и с отрешенным спокойствием на лице наблюдал, как приближается к нему Фистандантиус. «Как ты?» — прохрипел маг, но тут его взгляд упал на тонкие руки Рейстлина. С яростным воплем Фистандантиус схватил ученика за запястье. Рейстлин едва не вскрикнул от боли, ибо пальцы старого мага были холодны, как дыхание смерти. Однако он заставил себя спокойно улыбнуться, хотя и предполагал, что его улыбка напоминает скорее оскал покойника. «Слепящий порошок!» — Фистандантиус дернул Рейстлина за руку, держа его ладонь в свете свечей так, чтобы ее было видно всем. «Обыкновенная ловкость рук. Этот трюк под силу любому балаганному шарлатану». «Так я некогда зарабатывал себе на жизнь», — превозмогая боль сквозь стиснутые зубы, сказал Рейстлин. «Мне показалось, что этот фокус будет уместен в компании недоучек, которых ты собрал здесь, величайший». Фистандантиус еще сильнее сжал запястье Рейстлина, и тот невольно ахнул от боли, однако руку не выдернул и взгляда от лица учителя не отвел. Фистандантиус сжимал запястье Рейстлина изо всей силы, но на лице его при этом явственно читалось любопытство. «Стало быть, ты считаешь себя лучше их?» Не обращая внимания на сердитые перешептывания шестерых неудачников, почти ласковым голосом спросил старый маг. Рейстлину пришлось чуть помедлить с ответом, чтобы сперва превозмочь ужасную боль. «Ты сам знаешь, что это так!» Фистандантиус, по-прежнему не ослабляя хватки, пристально вгляделся в его лицо. Рейстлин успел заметить промелькнувший в глазах старика страх, который, впрочем, тут же исчез, загнанный вглубь сменившим его выражением ненасытного голода. Внезапно Фистандантиус выпустил руку Рейстлина, так что молодой маг не сумел скрыть вздоха облегчения. Потирая запястье, он бросил взгляд на свою руку, где оставались ясно видны следы пальцев Фистандантиуса. Кожа в этих местах совершенно побелела. «Убирайтесь!» — резко приказал Фистандантиус. Шестеро учеников, шурша черными мантиями, молча поднимались со своих мест. Рейстлин тоже пошевелился, но старый маг задержал его. «Останься!» Рейстлин, потирая онемевшие запястья, опустился на свое место. Кровь медленно приливала в потерявшую чувствительность руку. Шестеро учеников гуськом потянулись к двери и вскоре исчезли за ней. Фистандантиус, проследив, чтобы дверь за ними плотно затворилась, повернулся к своему избраннику. «Эти шестеро скоро уйдут, и в замке останемся только мы двое. В полночь, когда взойдет темная стражница, жди меня в нижней потайной лаборатории. Я провожу там один эксперимент, и мне понадобится твоя помощь». Рейстлин с чувством, похожим на какой-то мрачный восторг, смотрел, как скрюченная рука Фистандантиуса теребит и любовно поглаживает красный камень. Вначале он даже не смог ничего ответить. Наконец Рейстлин насмешливо улыбнулся, на этот раз смеясь над собой и своими собственными страхами. «Я буду там, учитель», — сказал он. Рейстлин лежал на холодной каменной плите в тайной лаборатории Фистандантиуса, расположенной в глубоком подземелье замка. Даже толстая бархатная мантия не спасала его от леденящего холода монолитной глыбы. С другой стороны, Рейстлин и сам не смог бы сказать наверняка, от чего он дрожит. От холода, от страха или от предвкушения величайшего события в своей жизни. Он не видел Фистандантиуса. Присутствие старого мага выдавали лишь шелест черной накидки, шарканье теплых войлочных туфель и глухой стук магического посоха по каменному полу. Время от времени слышался негромкий хруст. Это переворачивалась пергаментная страница колдовской книги. С каждой перевернутой страницей Рейстлин чувствовал нарастающее напряжение. Ему стоило немалого труда лежать на каменном алтаре и притворяться беспомощным в ожидании решительного момента. Словно подслушав тревожные мысли Рейстлина, старый маг подошел к плите. Он наклонился над учеником, уже не скрывая алчного блеска в глазах. Алый рубин, точно капля крови, свисал с его шеи на длинной цепи. «Что ж», — сказал Фистандантиус, — «ты действительно опытен и прилично обучен. Гораздо лучше любого из прежних учеников, что встречались мне за мою долгую жизнь». «Что ты хочешь сделать со мной, учитель?» — хрипло спросил Рейстлин. Ему не пришлось прилагать много усилий, чтобы отчаяние в его голосе прозвучало правдоподобно. Он обязательно должен узнать, как действует амулет Вистандантилуса. «Какая тебе разница?» — холодно ответил маг и опустил руку на грудь ученика. «Я пришел к тебе учиться», — сказал Рейстин, едва сдерживаясь, чтобы не заскрежетать зубами и не скорчиться от этого омерзительного прикосновения. «Я буду учиться до последнего вздоха». «Что ж, похвальное желание». Фистандантилус, рассеянно обшаривая взглядом темноту, думал о чем-то другом. Рейстин решил, что маг, вероятно, повторяет в уме сложные заклинания. «Я рад буду переселиться в тело и завладеть разумом, столь пытливым и жадным до знаний», — продолжил маг. «Хорошо, что при этом ты весьма сведущ в нашем искусстве». «Так и быть, кое-что я тебе объясню. Это будет моим последним уроком, ученик. Постарайся хорошенько его усвоить». Фистандантилус усмехнулся. «Ты еще молод и не можешь представить, как ужасна старость. Я хорошо помню свою первую жизнь, и я помню то жуткое ощущение, тот гнев и разочарование, которое испытал, поняв, что я, один из величайших магов всех времен, оказался заперт в немощном дряхлом теле, которое вскоре неизбежно превратится в тлен». Мой разум был еще ясен и крепок, в своем искусстве я был силен как никогда. Однако мое могущество, мои силы и обширные знания — все готово было в скором времени обратиться в ничто. Мой мозг стал бы пищей червей. Тогда я еще принадлежал к ложе алых одежд. Ты вздрогнул? Тебя это удивило? Между тем, алую мантию я выбрал для себя сознательно, обдуманно и хладнокровно. Я понял, что в одежде алого мага сумею достичь большего. Можно научиться очень многому, держась золотой середины и черпая знания сразу из двух источников. Я обратился с молитвой к Гелиану, богу равновесия, чтобы он позволил мне задержаться в этом мире и продолжить совершенствовать свое искусство. Но бог книги не смог помочь мне в этом. Люди были его творениями, а меня тяготила именно моя человеческая натура и сознание краткости собственной жизни. Бог равновесия посоветовал мне смириться со своей судьбой. Фистандантилус пожал плечами. «Я вижу в твоих глазах понимание, ученик. Право, мне жаль расставаться с тобой. Почему-то мне кажется, что мы прекрасно бы поняли друг друга. Но я отвлекся. Короче говоря, я проклял Алую Луну и обратился ликом ко тьме. Владычица тьмы услышала мою молитву и исполнила мою просьбу. Я облачился в черную мантию и посвятил себя служению Такхизис. За это она взяла меня в свое царство, откуда я обозрел будущее и где узнал тайны прошлого». Именно Великая Такхизис одарила меня этим красным камнем, чтобы, существуя в своем времени, я мог переходить из одного тела в другое. Когда же мне захочется перенестись в будущее, новое молодое тело уже будет ждать меня там, готовое вместить мою душу». От этих слов Рейстина охватила дрожь. Ненависть исказила его черты. «Ведь это о его теле, — говорил сейчас маг. Это его тело было готовым вместилищем для души и разума этого мерзкого старика». Но Фистандантилус не заметил смятения ученика. Взявшись за полыхнувший кровавым огнем камень, он поднял его над грудью Рейстлина и приготовился произнести заклинание. Глядя на алый камень, мерцавший в свете магического шара, что висел в центре лаборатории, Рейстлин почувствовал, как сердце его учащенно забилось, а пальцы непроизвольно сжались в кулаки. С восторженной дрожью в голосе, которую, как он надеялся, Фистандантилус примет за трепет страха, Рейстлин прошептал. «Расскажи мне, как он действует, учитель. Расскажи, что со мной произойдет». Фистандантилус удовлетворенно улыбнулся. Его пальцы чуть шевельнулись, и рубин завертелся вокруг своей оси над самой грудью Рейстлина. «Я положу камень тебе на грудь, прямо на сердце, и ты почувствуешь, как жизненная сила схлынет из твоего тела. Думаю, боль при этом будет почти непереносимой. Но мучения не продлятся долго, ученик, особенно если ты не станешь сопротивляться. Уступи, и ты быстро потеряешь сознание. Поверь мне, борьба только продлевает агонию». «И что, при этом не нужно говорить никаких слов?» — слабо удивился Рейстлин. «Конечно, нужно», — откликнулся Фистандантилус и наклонился над плитой так, что его глаза очутились напротив глаз ученика. Аккуратно поместив свой рубин на грудь Рейстлина, он ухмыльнулся. «Сейчас ты их узнаешь. Это будут последние слова, которые ты услышишь в своей жизни». Рейстлин почувствовал, как по его телу пробежали мурашки и с трудом подавил желание немедленно вскочить с каменной плиты и броситься на утек. «Нет», — сказал он решительно, и с силой сжал кулаки, вонзив ногти в кожу ладоней, чтобы боль помогла ему отвлечься от тревожных предчувствий. «Я должен услышать слова заклинания». Победив внутреннюю дрожь, он заставил себя лежать почти спокойно. Единственной слабостью, которую позволил себе Рейстлин, были плотно закрытые глаза. Он не мог видеть склоненное над ним сморщенное лицо Фистандантилуса, не мог чувствовать на своих щеках его зловонное дыхание. «Вот и хорошо», — сказал надтреснутый голос. «Расслабься». И Фистандантилус начал читать заклинание. Сосредоточившись на сложном заклятии, старый маг тоже закрыл глаза и принялся раскачиваться из стороны в сторону, не забывая при этом прижимать оправленный в серебро рубин к груди Рейстлина.